Глава 37. Эсси. На улице уже стемнело, а Изабель все еще не было. Эсси стояла у окна, рассматривая собственное отражение. Ее парикмахер была права. Новая прическа и правда шла ее форме лица и цвету кожи. Вернувшись домой, она переоделась, надела майку и длинную юбку, чтобы чувствовать дуновение ветра вокруг своих лодыжек. Но ей все еще было жарко и тревожно. Где же, черт возьми, Изабель? Эсси переступала с ноги на ногу, не в силах устоять на месте. Она чувствовала, как у нее перехватило дыхание и сердце заколотилось в груди. Было ли нормально чувствовать себя так при мысли о визите подруги? У нее было немного друзей в жизни, поэтому она не была уверена. Она также не была уверена в некоторых из своих мыслей. Женщины, конечно, восхищались телами друг друга. «Ты тощая сучка!» Или «Я сделаю все, что угодно ради твоих сисек!» Но было ли нормально думать о том, чтобы протянуть руку и погладить скулу своей подруги? Нормально ли задаваться вопросом, на что похож поцелуй ее розовых, как лепестки губ? На улице зажглись огни, и Эсси увидела, как к дому Изабель подъехал мотоцикл. «На что ты смотришь?» – спросила Мия, появившись рядом с ней. Она забыла свой бутерброд с ветчиной и сыром на маленьком столике. «Ни на что, милая, ешь свой бутерброд». Эсси вытянула шею, чтобы увидеть человека, стоящего у входной двери Изабель. «Мама, можно посмотреть?» – Мия потянула занавеску. «Мия!» – Эсси вернула занавеску на место. Это была небольшая улица, и даже маленький шум мог привлечь внимание соседей. Эсси снова выглянула из-за занавески как раз вовремя, чтобы увидеть, как входная дверь Изабель закрылась. Кто это? Эсси бросилась к двери, не в силах делать что-либо еще. Это было то же самое чувство, которое она испытывала несколько месяцев назад, когда была далеко от Полли в течение нескольких часов. Ее тело буквально болело, пока она не смогла вернуться к ней. Теперь она тосковала по Изабель. Она не могла ждать. «Я сейчас вернусь», — сказала она Мии. Выйдя на улицу, Эсси перешагнула через кусты, разделявшие их дома, и направилась к дому Изабель. Она вдруг поняла, что бежит босиком. Подойдя к двери, она протянула руку, чтобы постучать, но тут же остановилась, вглядываясь сквозь тонкую полоску стекла рядом с дверью. Туфли и нижнее белье Изабель лежали на полу, разбросанные по направлению гостиной. Эсси опустила руку. Она пошла вдоль стены дома, ее сердце бешено колотилось. Она протиснулась мимо кустов и наступила в садовую клумбу рядом с окном. Оттуда открывался прекрасный вид в гостиную. Эсси придвинулась ближе. Изабель лежала поперек кресла, перекинув одну голую ногу через подлокотник. Ее тело было под углом, длинное, худое и бледное. Она вдруг пошевелилась, и в этот момент Эсси заметила стоящего перед ней на коленях мужчину. Она отпрыгнула назад. Она почувствовала острый укол, как будто ей дали пощечину. А потом в одно мгновение все стало ясно. Она любила Изабель. Она любила ее. Не так, как Бена. Она любила Изабель чисто, безукоризненно. Она любила Изабель больше. «Эсси!» Эсси резко обернулась. Ручной фонарик отбрасывал ослепительный свет, но по его размеру Эсси сразу поняла, что это Бен. Она моргала, пока глаза не привыкли к свету. «Что ты делаешь?» Эсси снова посмотрела в окно, и его взгляд, должно быть, последовал за ней, потому что спустя секунду он зажал рот рукой. Свет фонарика погас. «Эсси!» – настойчиво прошептал он. «Нам нужно уходить!» Она затрясла головой. Она не пыталась сопротивляться. Она просто не могла уйти. Она была уверена, что если ее ноги оторвутся от этой почвы, то она перестанет существовать. Почему она так себя чувствует? «Эсси, пойдем!» Голос Бена звучал не то чтобы сердито, но взволнованно. Он схватил ее за руку чуть ниже плеча и потащил обратно на улицу. Эсси уперлась пятками. «Нет!» «Эсси!» — сказал он уже мягче. «Пойдем домой. Мы можем поговорить там, хорошо? Эсси, я помогу тебе!» У входной двери мелькнуло какое-то движение, а потом зажегся свет. Зашуршали листья, а потом появился кто-то. «Эсси? Это ты?» Эсси потребовалось несколько секунд, чтобы ее глаза что-то разглядели. Это была Изабель. Ее рубашка и юбка были перекушены. «Я люблю тебя», — подумала Эсси. «Я люблю тебя, Изабель». «Что происходит?» — спросила Изабель. Ее голос звучал настороженно. «Бен?» «Я не знаю», — ответил Бен. Все было совершенно тихо и неподвижно. Эсси почувствовала на себе их взгляды. Ей хотелось, чтобы Бен ушел. Эмоции нахлынули на нее так быстро. Всплеск гнева, шквал нервов, взрыв паники. Это придало ей смелости. Она оттолкнула Бена и посмотрела Изабель прямо в глаза. «Просто посмотри», — сказала она себе. «Посмотри в глаза Изабель. Ты все поймешь. Ты поймешь, если она тоже это чувствует». Изабель бросила взгляд в сторону двери, где стоял полуодетый растрепанный мужчина. Человек на мотоцикле. Тот, что был внутри. Эсси наблюдала за молчаливым разговором, который произошел между ними. И через несколько секунд она поняла, что получила свой ответ. Эсси всхлипнула. На этот раз, когда Бен попытался увести ее, Эсси позволила ему это сделать. Он повел ее мимо Изабель и растрепанного мужчины обратно к их дому. Эсси не была уверена, что ей это показалось, но когда она проходила мимо Изабель, она услышала ее шепот. «Прости меня».